Возвращение демонического мастера. Книга 5, глава 1. Я сам не до конца понимал, чего стоит ждать от горных врат. О них говорилось часто, но без особой конкретики, и вот мы достигли Гатлона, города, что прилегал к горным вратам по эту сторону хребтов. На той стороне, из того, что мы слышали, находился другой город, Кванхут, и по размерам он даже больше. Гатлон не был таким большим, как Варандер, но по меркам провинции все равно считался очень крупным и, что более важно, укрепленным. Огромные оборонительные стены, башни с пушками даже в большем количестве, чем в крепости Ордена Божественной Кары, а хребты, идущие в обе стороны от города, были превращены в исполинские стены высотой в сотни метров. Но вместе с этим тут и хватало просто городских районов, причем разного социального уровня. Центральные улицы были окружены множеством магазинов, лавок, забегаловок и постоялых дворов, но чем дальше от них, тем беднее становились районы. А на концах города, вдали от шумных улочек, были настоящие трущобы. К вратам люди приходили по разным причинам. Кто-то чтобы торговать, ведь это, не считая небесного пути, используемого для поставки необходимого прямо в столицу первого витка, была единственная в провинции связь с внутренними витками, и каждый день через врата проходили сотни повозок с товарами. Мы прибыли в Гатлон около полудня, и Мор со своей обычной, немного туповатой улыбкой ахнул, разглядывая величественные укрепления, заставляющие себя чувствовать маленьким и незначительным. «Да», — кивнула Мия, улыбаясь, — «Гатлон впервые всегда производит впечатление. Ты тут бывала?» — уточнил я. Пару раз выполняла с другими членами ордена заказы на охрану торговцев. Когда мы оказались непосредственно в городе, то сразу почувствовали главное различие со столицей. Столица демонстрировала размашистость. Огромные строения, широкие улицы и все в таком духе. Гатлон же был словно зажат между двумя стенами, и люди пытались втиснуться сюда. Если центральная улица и была достаточно широкой и просторной, то вот остальные были нарочито узкими. Здания тоже были многоэтажными, соединяющиеся с собой множеством лесенок и мостиков, образуя причудливый многоярусный лабиринт. А еще люди. Узость окружения порождала толпы, а наш фургон в конечном итоге просто встрял в пробке, так что пришлось его оставить. Возница сразу предупредил нас, что доставит лишь до врат, а дальше придется добираться своим ходом или, что вероятнее, искать караван, идущий на ту сторону. Из того, что мне доводилось слышать, тоннель через горы имеет протяженность в десятки, если не под сотню километров. Для воина с техниками шагов такое расстояние не сказать, что прям большая проблема, но для простых людей, как мои родители, да еще с маленьким ребенком, это серьезный путь. Нет, нам однозначно надо искать попутный караван. Мы, можно сказать, путешествовали налегке. Почти все имущество семьи я складировал в свой пространственный карман, так что при нас толком ничего и не было. Лишь у отца на плече была небольшая сумка с мелочами, необходимыми Риндалу. Мия сразу сказала нам уйти с центральной улицы. Переправиться сегодня у нас так или иначе не получится, нужен ночлег, а то и не на один день. На всякий случай я заглянул в один из постоялых дворов по пути, спросить про цены, и малость впечатлился наглости местных. Комната средней паршивости обходилась в половину небесного спира. Безумная цена, если подумать. К счастью, сестрица не обманула и действительно кое-что знала про этот город, и примерно в 20 минутах ходьбы от главной улицы отыскала один непримечательный постоялый двор с приемлемой ценой. Один небесный спир за 3 комнаты на 3 дня плюс кормишка. Решили, что родители будут спать в одной, мы с Мором и Луем в другой, Мия и Лей в третьей. Осмотрев комнаты, учитывая, что меня преследуют, мы решили не тратить время попусту. Родители с Риндалом остались на постоялом дворе, Луй, Ли и Мор решили прогуляться и посмотреть на город, может поискать алхимию и припасы в дорогу, а я и Мия отправились непосредственно к вратам. Там было настоящее столпотворение, но лишь в самом начале. Чем ближе мы подбирались к самим вратам, тем больше было порядка и воинов. «Нам вроде бы туда», — сообщила Мия, указав на вывеску с надписью «Оформление». Мы с сестрой оказались в двухэтажном и достаточно просторном по местным меркам здании, где нам путь преградил воин 9-й ступени. А во, он был всего первого шага, но сам факт, что воин такого уровня был обычным стражником, о многом говорил. А ведь мы даже не покинули внешние витки. «Поднесите руку», — сказал он, подставляя металлическую пластину. Я вытянул руку и приложил татуировку к ней, и артефакт мгновенно отреагировал. Воин взглянул на артефакт и кивнул. Четвертая дверь, после чего переключился на мужчину за нами. Мы с Мией переглянулись и пошли, в то время как в двери с первой по третью были крупные живые очереди, в четвертую мы были единственными. За четвертой дверью оказался классический кабинет в айрванском стиле, за столом сидел седовласый чиновник. Он окинул нас безразличным взглядом и жестом пригласил сесть напротив. Затем тоже протянул аналогичную пластину артефакт, и пришлось повторить процедуру на входе. Так, наконец заговорил он, уставившись на артефакт, на котором стали проявляться символы. Теперь я, кажется, начинаю понимать, почему так важно иметь эти печати на себе. Ардин Кантер, из дома Кантер. Ардин, мне что, присвоили новое имя? Надзирающий мог хотя бы об этом сказать заранее. Цель перехода. Направляюсь домой, в провинцию Весеннего Облака. Слуги, да, 6 человек и ребенок. Сын слуг. Декларация, я протянул ему свиток. Включение в него слуг было довольно простым. Стоит внести имя и уколоть себе палец, приложив его к пергаменту, как на запястье у моих друзей появились похожие татуировки с гербом дома, но заключенным в щит. Чиновник взял бумаги и положил свиток на схожую пластину артефакт, только большего размера. Та засветилась, имена на бумаге вспыхивали одно за другим, после чего гасли. «Все в порядке», — кивнул он и вернул мне декларацию. «Прошу прощения», — попытался я изобразить говор знатного дома, но без надменности. «Когда мы проходили врата в прошлый раз, мой отец занимался бумагами. Сейчас у него дела, и я вынужден возвращаться обратно один, в сопровождении слуг. Так что, понимаю, ваш отец же, Ромей Кантер, надзирающий, верно, высокоуважаемый человек», с важным видом закивал мужчина, «и тем приятнее, что он воспитал своего сына, названного сына, поправил я его. К сожалению, мы не родичи по крови, как вы можете судить. Кантер был чистокровным айрваном, и ни один разумный человек не поверит, что я его кровный сын. Я не был уверен, что этот чиновник не видел Кантера, так что лучше было подстраховаться, чтобы избежать лишних вопросов. Впрочем, может это и было лишним, ведь татуировка и декларация настоящие. Они обязаны меня пропустить. Он усыновил меня пару лет назад и сделал частью своего дома. Понимаю, кивнул он. Так какие у вас вопросы? Мне и слугам нужен караван, чтобы пройти тоннель. Да, путь недр тяжек, подтвердил чиновник. Через 2 дня будет один, и купец, что им владеет, мой знакомый. 5 небесных сперов, и я договорюсь с ним на 7 мест. Это будет очень щедро с вашей стороны, фальшиво улыбнулся я, хотя внутренне скривился. 5 сперов, за что? Но я играл роль богатого аристократа, а для внутренних витков 5 сперов это мелочь. А также 5 небесных сперов в качестве подати за проход через границу, благодушно добавил он. 5 небесных сперов за проход, изобразил я удивление. Нет уж, 10 сперов этот тип из меня не вытрясет. Мой отец ничего такого не говорил, это стандартное. Вы не против, если я с ним переговорю? Что? Он осекся. Переговорю со своим отцом. Я могу с ним связаться через артефакт. И тут чиновник побледнел. Надзирающий обладал во внешних витках огромной властью. И пусть формально гарнизон врат не принадлежал провинции и не подчинялся наместнику, но обязан был уважать власть посланника лордов. Ох, возможно, я ошибся. Чиновник изобразил, что берет свитки, с чем-то сверяется. Ох, простите мою дурную голову. Через меня проходит очень много людей, и я не усмотрел, что дом Кантер уже внес подать за этот год. Ах, как славно, заулыбался я, изображая облегчение. Но, к сожалению, своему знакомому торговцу. 5 небесных сперов, кивнул я, нас устраивает. Хорошо, тогда приходите на рассвете через 2 дня в 6-й досмотровый путь. С собой, как вы понимаете, нельзя нести ничего запрещенного, в кольцах в том числе. Разумеется, кивнул я и положил на стол 5 небесных сперов. Деньги, как я полагаю, вам. Ну, да, он на миг замешкался и принял их без особой охоты. В таком случае благодарим вас за помощь. Я встал из-за стола, поклонился и небрежным жестом велел сестре, словно та была слугой. Идем. Мы покинули учреждение, и сестра взорвалась. Вот же жирный Боров. Он нас пытался надуть на 10 сперов. Я не понимаю, почему ты вообще отдал ему эти 5? Можно было сторговаться. Это бы выглядело слишком странно. Я разделял ее эмоции, но нужно было подходить к ситуации здраво. Попытки попирать местную власть ничем хорошим для меня не кончатся. Не забудь, я названный сын знатного дома внутренних витков. Небесные спиры там словно для нас старшие. Ты правда думаешь, что кто-нибудь из сынков местной верхушки будет яростно торговаться из-за 5 старших спиров? Вряд ли, признала она. И я так думаю. Но 5 небесных, все равно слишком много. Согласен, но у нас не то чтобы много выбора. Нам надо оказаться во вратах как можно скорее. Скорее всего 1 или 2 спира, а может и все 3, этот чинуша возьмет себе, а остальное даст караванщику за наши билеты. Мог бы не давать, а отдать караванщику прямо в руки. Если бы я не дал, нас могли бы кинуть. Мы бы никого не нашли на рассвете через 2 дня, пришли бы снова к нему, и он сочинил бы какую-нибудь историю. Мы бы потеряли время и возможности, а так он принял деньги, так что кто-нибудь нас точно будет ждать на этом 6-м пути. А иначе ты нажалуешься папочке, мол заплатил, а никто тебя не повез, именно, но тут главное не перегнуть. За мою голову все еще назначена награда, если помнишь. Идеальным вариантом будет, если он возьмет свою долю, договорится с караванщиком и забудет о нас. Забудешь тебя, усмехнулась сестра и потрепала меня по волосам. Что? Не понял я. Да ты свою шевелюру видел. Может тебе снова покраситься? Я вывернулся из-под ее руки и пригладил волосы. Кстати, надо бы постричься, а то слегка зарос. Но вот насчет краски. Нет, оставлю свою белизну. Еще до начала учебы я старался красить волосы в черный, чтобы излишне не выделяться. Теперь же у меня обратная ситуация. Нужно, чтобы во мне не признавали того горвана из школы. Сменить имидж, так сказать. Нет, оставлю. Он будут искать меня по старым приметам. А-а-а. Чем сильнее ты выделяешься, тем меньше похож на нейта. А мне что, теперь называть тебя орденом? По эту сторону горда. И другим надо сказать. Мия согласно кивнула. Но мне интересно, почему он вообще стал вымогать у тебя взятку, учитывая, что ты сын надзирающего. Ему не боязно, учитывая, что твой отец натворил недавно. Думаю, он просто привык. Действовал по отработанной годами схеме, и не особо вдумывался, кто я и какие у меня связи. Устраивать ссоры из-за пары небесных спиров серьезные люди не будут. Заплатят или просто пройдут без караванов. Кстати, ты помнишь, что он сказал о досмотре? Да, вздохнул я. Видимо, мне придется сегодня сделать ход к Юлу или Кококу, оставить все, что может вызвать проблемы и вернуться, когда окажемся в 6-м витке. Ты ведь не пробовал перемещаться на такое расстояние. Вдруг не выйдет, на 12-й виток получилось, пожал я плечами. Но ты права, риски есть. На этом разговор угас сам собой. Мы уже свернули на тесные улочки, ведущие к постоялому двору, как вдруг из маленького заведения рядом с нами вылетел человек с разбитым лицом, а следом вылетел еще один, переломав прилавок какого-то торговца по другую сторону дороги. «Ты за это заплатишь», — рычал кто-то, а затем из небольшой забегаловки вышло 4 айрванцев, пятясь назад и хватаясь за мечи. «Ну, разумеется», — вздохнул я, видя, от кого именно они пятятся. «Мор, ну хватит, успокойся, мы», — Лия секлась, увидев меня, — «вы за это заплатите». Продолжал рычать один из пострадавших. «Да вы хоть знаете, кто я, лорды», — вздохнула Мия. «Н. Арден», — мгновенно поправилась она, — «твои друзья прям умеют встревать в неприятности». «Ага», — подтвердил я и вышел вперед. «Что тут происходит? А ты еще кто?» «Арден Кантер, из дома Кантер», — и поднял руку, показав печать на запястье. «Вы напали на моих слуг, а значит и на мой дом. Так что я еще раз спрошу, что тут происходит? Твои слуги напали на нас». Прорычал их главный, как мне кажется. На самом деле эта шестерка эльванов выглядела так похоже, словно родные братья, и одеты в одинаковые ханьфу. Услышав обвинение, я вопросительно взглянул на друзей. Один из них выбил плечом у Лии клёцки, прояснил Луи. Мор попросил их извиниться, на что те начали нас оскорблять. Мой дед говорил, все люди равны, и ко всем нужно относиться с уважением до той поры, пока они поступают с тобой так же. Я попросил извиниться, а они обозвали меня грязным хадванским выродком. Здоровяк скрестил руки на груди и сердито на них посмотрел. «Вы за это заплатите!» — крикнул тот же айрванец, и они, подхватив поверженных друзей, поспешили убраться. Мор при этом выглядел воинственно, хоть еще и не вернул себе прежнюю мышечную массу. «Арден», — Лей удивленно вскинула бровь, взглянув на меня, — «так меня теперь зовите». По крайней мере, пока не перейдем через хребты. Странное имя. Не такое уж, не согласился Луи. Мне доводилось читать некоторые книги из внутренних витков, и это имя пару раз попадалось. Я бы даже сказал, что оно очень распространенное там. Тем лучше мне, пожал я плечами. А вы уже поели, а то я немного проголодался. Не успели. Тогда, пойдемте есть. Глава 2. До самого последнего момента меня не отпускало раздражающее чувство, что что-нибудь обязательно должно произойти, что вечность решит подкинуть мне какую-нибудь гадость, и ночью к постоялому двору те айрванцы приведут целую ораву своих дружков, и нам придется разбираться, или что меня опознают, что попытаются схватить и арестовать, но ничего из этого не произошло. Ровно через 2 дня, на рассвете, мы пришли в досмотровую номер 6, как и было оговорено, и там нас, сюрприз, уже ждали. Хозяин торгового каравана, худощавый, жилистый мужчина с лысеющей седой головой. «Значит, это вы пассажиры?» — скривился он. «Лорды, про маленького ребенка мне никто ничего не говорил. Он не будет мешать», — заверил я его. Ожидал, что караванщик попробует выбить из нас еще денег, но нет. Он выделил нам место в самом дальнем фургоне и пошел заниматься оформлением. Тронулись мы 3 часа, только после того, как всех нас осмотрели и заставили пройти через артефактную арку, которая, видимо, определяет запрещенные вещи. На всякий случай я еще накануне навестил Юла и выгрузил все, что может потенциально заставить артефакт среагировать. Сложнее всего было с мечом Лей. Она не хотела с ним расставаться, и уж тем более доверять кому-то, даже Юл. Пришлось поступить иначе. Мы переместились к озеру и закопали ее демоническое оружие. Теперь его вряд ли кто-то найдет, а мы, даже если не сработает перенос, будем знать, что оно в порядке, и сможем вернуться за ним позже. И вот, наконец, мы тронулись. Караван неторопливо въехал в тоннель, идущий через гору, и лишь после этого я немного выдохнул. Все, теперь волноваться ни о чем. Тоннель, пусть не территориально, но по документам уже относится к 6-му витку. Путь был долгий и скучный. Мы перекусывали, спали, играли в карты. Причем победительницей чаще всего выходила Мия. Вот уж никогда бы не подумал, что она настолько умело играет. Вторым после нее по успешности внезапно оказался Мор, но лишь потому, что он вообще играть не умел, отчего все попытки распознать блеф играли против его соперников. Я не играл, хоть они и всеми силами пытались меня затащить. А потом пришла мама и обыграла всех, включая сестру. Тогда-то я и понял, откуда у меня навыки. Еще один человек, что открылся в путешествии с совершенно неожиданной стороны. А наконец 2-го дня случилось нечто крайне занимательное. За пределами каравана раздалось некоторое оживление. Не прошло и 10 минут, как сумрак тоннеля испарился, и сверху упал сияющий свет. Мы на рубеже, один из караванщиков откинул полог кузова фургона. Если вы впервые, советую глянуть. И действительно, когда мы выбрались на улицу, то поняли, что тоннель остался позади. Сейчас же мы ехали по огромному каменному мосту, перекинутому через чудовищного размера ущелье. Зрелище было завораживающим. Словно горный хребет перерубили и между ним проложили путь. «Я слышал об этом», — сказал Луи. «Это стык 2 витков, наших, внешних и 6-го витка. А внизу?» — спросил Мор, перегнувшись через ограждение моста и взглянув в бездонную черную пропасть. «Фантомные витки», — сказал я. «По крайней мере кое-где, а еще ниже демонические. Если повезет, ну или не повезет, спрыгнешь отсюда и не попадешь под остатки фантомных витков, то окажешься на родине демонов. Только падать придется очень долго», — кивнул Луи. «Долго это сколько?» — спросила Лей. «Недели, месяцы», — пожал плечами Луи. «Тут не угадаешь, но быстрым падение точно не будет, лорды». Мор нервно сглотнул и отступил от края. «Бррррр, я, пожалуй, пойду в фургон». Лей сдержанно улыбнулась. А я тем временем поднял глаза и тотчас ощутил накатывающий гнев. На меня смотрели. На высоте нескольких десятков метров парила вечная, созданная лордами машина. Вряд ли это та самая, что называла мое имя, но выглядела она так же, как изящная красивая женщина с металлической кожей. Она, зависнув в воздухе, безмолвно смотрела точно на меня. А еще она словно улыбалась. «Пойдем», Мия тоже это заметила и забеспокоилась. Мягко коснулась моего плеча и попыталась увести. Я не сопротивлялся, но все время, пока не сел в фургон, Мы с этой человекоподобной машиной смотрели друг на друга, а спустя еще 15 минут караван вновь стал заложником мрака тоннеля. «Нейт», Мия коснулась моего плеча. «Все нормально», — сказал я чуть более резко, чем требовалось. «Извини», — она кивнула, не став продолжать, а спустя еще немного времени все вернулись к картам. Один лишь я сидел у самого края и смотрел назад, поглаживая рукоять зергула. Общий путь занял примерно 4 дня, и в Кванхут мы прибыли аккурат перед закатом. Солнце лишь самым краешком касалось горизонта, освещая крупный город впереди. И тут действительно было на что посмотреть. Кванхут по размерам был ничуть не меньше Варандера, а может даже и больше. С крепости врат, в которую мы въехали в самом начале, открывался отличный вид на город, раскинувшийся в долине. Горы словно окружали его, образуя гигантскую подкову, внутри которой возвышалось множество величественных пагод, а за ее пределами виднелось множество неказистых домиков, являющихся, видимо, районом для бедных. Тут досмотр прошел быстро. Все, что нам нужно было, это приложить запястье к пластине-артефакту. На этом наши пути с караванщиком-торговцем разошлись. Я попытался выяснить у него, куда он держит путь дальше, но, как оказалось, совершенно в другую сторону. В провинцию Весеннего облака, вам нужно в Хасып, это город на северо-западе, по тракту Вороньего крыла. Сядете на корабль до Ушара, в провинции Туманного камыша. Провинция Весеннего облака граничит с ней на юге. Спасибо за помощь, поблагодарил я его. Скорее всего, это выглядело подозрительным, но теперь было плевать. Даже власти Харифа не хватит, чтобы дотянуться до меня тут, да и задерживаться в Кванхуде мы не собирались. Значит, нам действительно придется переправляться через море. Интересно, какое оно? Ты, наверное, видел море, Рю? Спросил я и осекся. На миг мне почему-то почудилось, что дракон рядом и непременно захочет высказаться. Он любил описывать разные места, где бывал когда-то, хоть и не помнил, по каким делам это было. Но нет, это было лишь воображение. Рю мертв, и рана от его смерти лишь заныла снова. Одна из многих, но еще слишком свежая, чтобы делать вид, что все нормально. Первым делом нам нужно было найти ночлег, и как и в прошлый раз, мы не стали искать его на центральной улице. Тут сам вид постоялых дворов говорил о том, что дешево не выйдет. Но даже в заведениях, которые на первый взгляд нам подходили, цены были, мягко говоря, завышенными. Два небесных спира за ночь, за одноместный номер без окон, в котором даже одному человеку тесно, а нас семеро. Нет уж, в конце концов я плюнул на все и сделал проще. Завел спутников в глухой переулок и создал дверь, там разместил их с комфортом, а сам вышел на улицу. Ускорять время в убежище не видел смысла, может потом, утром, когда все выспятся, я забегу туда ненадолго и высплюсь сам, но до тех пор посижу тут, в переулке, покараулю дверь. Убедившись, что все устроились, я сел у каменной стены, за которой, кажется, находилось поместье какого-то аристократа, и принялся медитировать. Город, как и Варандер, был не самым лучшим местом для культивации. Тут хватало воинов, что поглощали духовную энергию, но даже так концентрация силы в воздухе не шла ни в какое сравнение даже с местами силы во внешних витках. Был соблазн попробовать технику пожирания мира, но решил отложить до более безлюдных мест. Может, тут есть какие сторожевые артефакты, или вообще это запрещено городскими правилами. Рю как-то говорил, что эта техника поглощает силы вообще всего, включая живых существ, просто по чуть-чуть. Лучше найду какой-нибудь глухой лес и устрою себе недельку-другую отдыха там. И вот мы вновь встретились, раздался знакомый голос, и я моментально открыл глаза. Рука метнулась в пространственный карман, а в следующий миг в стоящего передо мной человека полетел железный кругляш. О, охнул бездомный, но тем не менее ловко поймал монету. Бездомный. Хотя нет, теперь он выглядел чуть иначе. Сейчас на нем был довольно странный, совершенно не похожий на местные одеяния брючный костюм. А еще он был чистым. Но это без сомнения тот самый человек, которому я задолжал небесный спир. Как жаль, что люди так редко бросают в меня деньги, усмехнулся он. Но мог бы и помягче. «Сила у тебя стала ух». Он демонстративно потряс рукой, в которой зажимал монету, словно говоря о том, что поймать ее было трудно. «Ты изменился». Новый имидж. Старик улыбнулся и тряхнул полами пиджака, а из внутреннего кармана выбрался крысь со странным именем Юхан Фредриксон, заняв место у бездомного на плече. «Нравится? По крайней мере, ты не воняешь», — пожал я плечами. «Да, и как оказалось, Это весьма благоприятно сказывается на зрительской симпатии. Стоит одеться получше, и люди начинают слушать твои песни и смотреть цирковые номера с большей охотой. Ты серьезно этого не понимал сам? Порой для осознания некоторых вещей нужен взгляд со стороны. У старого имиджа были свои плюсы. Например, люди тебя не замечали или специально игнорировали. Никто не хотел связываться со стариной Кум-Кумом. Никто не думал, что у старого бездомного есть что-то ценное. А теперь посмотри на меня сейчас. Если я выйду так на улицу среди дня, то все будут таращиться. Тогда почему бы не одеть простую одежду, хэнфу, например. Эти ваши балахоны, фе, безвкусица. Я же хочу быть настоящим джентльменом. Кем? Джена, в вашем языке же нет такого слова. Забудь. Для посланника вечности ты очень странный. Я? Да брось. Какой из меня посланник? Я так, скромный бард-подмастерье, которого взял в ученики великий Юхан Фредриксон. Хочешь сказать, что посланник – это крыса? Юхан Фредриксон не крыса, картинно возмутился мой странный собеседник. Он. Но тут старик осекся и посмотрел куда-то назад. Вон он. Схватите его. Ой, ойкнул старик и сделал мне небрежный кивок. Извини, но мне пора. Что? В переулок ввалился десяток воинов низкого ранга, одетых в простую рабочую одежду. Вон он. Закричал один из них, и толпа с воинственным ревом бросилась к нам. Я в тебя верю, мой друг. Громко крикнул Кум-Кум и одним прыжком перепрыгнул через стену, оставляя меня с толпой. Народ, я не... Попытался я оправдаться, но, похоже, слушать они не захотели. Мне в лицо устремилась деревянная дубинка, от которой я довольно легко уклонился. Лишь тогда обратил внимание, что противники все воины, причем очень сильные по меркам внешних витков. Девятая ступень, и далеко не первый шаг, но при этом они были неумелыми. Никто из них даже не попытался использовать технику или вроде того. Не желая устраивать кровопролитие на ровном месте, использовал рукопашную. Отступил в бок, ударил в запястье, выбивая из руки нападающего оружие. Сделал шаг назад, но на меня тут же полезли другие. Воспользовавшись браслетом, достал из пространственного кармана тренировочный меч, сразу же отбив дубинку другого. Я понятия не имею, кто вы, но мы с этим стариком. И вновь меня даже слушать не стали. Ну ладно, сами напросились. Техника демона скрытности. Коварный шаг. Я оказался прямо в самом центре их толпы, ударил ногой в спину одного, повалив на землю, и познакомил мой меч с ребрами другого. Что-то хрустнуло, и думаю, это не меч. Еще один удар дубины принял на покров, и вот тогда их проняло, и весь боевой дух словно испарился. Это воин. Крикнул кто-то. Нахрен это, бросил другой и рванул прочь из переулка. За ним побежал еще один, затем другой. В конечном итоге сбежали вообще все, оставляя меня в гордом одиночестве. И что это вообще сейчас было, старик? Крикнул я, не особо уверенный, что он меня слышит. Теперь уже за тобой должок. Глава 3. Не считая появления старого знакомого и нападения непонятных личностей, ночь прошла спокойно, и я даже не стал отправляться спать после нее, решив, что и так неплохо себя чувствую. Видимо, сказывалось возвышение. По демоническим меридианам я уже был 7-й ступени, а на спиральных на начальных шагах 8-й. И ведь ухитрился стать таким еще во внешних витках, но лишь тут, по эту сторону хребтов, я не терял энергию и мог прочувствовать новые силы в полной мере. И видимо один из эффектов в том, что мне нужно меньше спать. Нейт, когда мы вернемся за мечом? Первым делом спросила у меня Лей. Ей было некомфортно от того, что оружие сейчас находилось непонятно где. Да, мы его спрятали, и весьма надежно, но девушке было бы спокойнее, будь он под рукой. Как только выберемся из города, она кивнула, больше не став ничего уточнять. Опять же моя излишняя осторожность. Я понятия не имел, есть ли тут артефакты, способные отследить перемещение в пространстве, и не хотел привлекать к себе внимание. Лучше вернусь во внешние витки через пару дней, когда мы будем в пути. Днем Кванхут был таким же людным, как столица или Гатлон. Люди как муравьи сновали по улочкам, множество зазывал кричали у торговых лавок, приглашая покупателей, жрицы любви искали себе клиентов, облаченные в вульгарные цветастые ханьфу, небольшие группки воинов со знаками своих кланов сновали туда-сюда. И я сразу обратил внимание на то, что тут действительно хватает воинов 10-9 ступени. Я бы даже сказал, что 7 из 10 встреченных на пути людей обладали сосредоточием, но пометуя вчерашнюю драку, возникали большие сомнения в том, что все они действительно практикующие боевые искусства люди. Возможно, из-за избытка духовной энергии в воздухе им было гораздо проще сформировать сосредоточие. План на сегодня был прост и вмещал всего два пункта. Первый – найти караван или какой-нибудь другой транспорт, что доставил бы нас в Хасып. Второй – найти лекаря, что сможет восстановить мне глаз и кисть. Даже спустя неделю рука все еще слушалась плохо, и если быстро это не исправить, состояние закрепится, и я стану как старый мясник Дайварда, что вечно хромал. Поэтому мы решили разделиться. Мев в компании Луя отправилась на поиски караванщиков. Родители, Мор и Лей решили перестраховаться и подыскать на всякий случай нормальный ночлег. Мое убежище пусть и удобно, но может вызвать вопросы у местных, точно знающих, что никаких дверей еще вчера не было. Нам бы снять хотя бы одну недорогую комнатку, а там уже безбоязненно можно открыть проход в убежище. Ну а я отправился на поиски лекаря. Первым делом прошелся по самым известным и лучшим, по словам горожан, с которыми говорил. И мало того, что цены лишь за осмотр, без лечения, выходили в десятки небесных сперов, так еще и ближайший прием был месяца через два. Наш целитель лучший во всем городе, он лечит самих, и дальше перечисляли имена, каждое из которых должно было, видимо, произвести на меня впечатление. И это я слышал во всех клиниках. Потратив добрых полдня и ничего не добившись, я уже почти сдался. Всерьез стал думать о том, чтобы отложить этот вопрос до Хасыпа или другого крупного города. «Дяденька, меня кто-то дернул за ханьфу, и я увидел маленького мальчика лет шести. Дяденька, видимо, я и впрямь выгляжу старше, чем на самом деле». «Да, вы лекаря ищите, откуда ты знаешь?» Слегка насторожился я. Дядечка с крыской сказал, заулыбался мальчонка, а я тут же закрутил головой, выискивая того старика. «Но нет, никого». «Да, ищу», вновь опустил я взгляд на ребенка. «Я знаю такого, дедушка Шу, он очень умелый лекарь, но живет в Нижнем городе». Подумав мгновение, я кивнул ребенку. «Веди». Путь оказался неблизким. Мы почти сразу покинули подкову, которую обычно называли Верхним городом, и оказались в Нижнем, и вблизи он был еще хуже, чем могло показаться. Тут действительно жили бедняки, едва сводящие концы с концами. На меня глазели недобро, недружелюбно, и я даже стал подозревать ловушку, но тут мальчуган привел меня к крупному, но ветхому, сколоченному кое-как, как и большая часть построек в этом районе, дому. Единственное существенное отличие от окружающих зданий было в том, что дом стоял на сваях, где-то в полуметре над землей. Я поднялся по кривым ступенькам и оказался в лечебнице, где на кроватях лежало несколько человек. «Дедушка Шу, дедушка Шу, я привел к тебе клиента». «Не клиента, а пациента, Лато», — тихо поправил его лекарь. Дедушка Шу оказался старцем, причем очень и очень древним, таким, что одной ногой уже был в могиле. Сухой, тощий и скрюченный, он словно едва стоял на ногах. Его глаза я толком даже рассмотреть не мог из-за нависших век и густых седых бровей. «Проходите, молодой человек», сказал он уже мне и поманил дрожащей рукой. «Добрый день», — поприветствовал я его. «Извините, что отвлек». Мальчик сказал, что тут живет лекарь, но думаю, он ошибся. «Вы не тот, кто мне нужен». И дело было даже не в мастерстве. Может, он и был умел, но для выращивания глаза как минимум нужны особые ингредиенты, и сомневаюсь, что у такого человека они могут быть. Скорее всего, старик припарками и простенькими техниками лечит бедняков. «Но раз уж ты пришел, то я все же могу взглянуть на твои раны», — настоял он. «Сделаю это за бесплатно». «Хорошо», — сдался я, заходя внутрь. В лечебнице пахло целебными травами, очень похожий запах был в подвале у Юл, разве что тут из-за проветривания он был не таким концентрированным. Старик жестом пригласил меня в соседнюю комнату, где было что-то вроде его кабинета. «Садись», — велел он и шаркающей походкой подошел ближе. «Глаз?» «Да», — ответил я, снимая повязку. Он протянул ко мне дрожащую руку, и стоило ему коснуться кожи, как дрожь пропала. Он погрузил пальцы в пустую глазницу, ощупал череп. «Копье», — задумчиво произнес лекарь, и это даже не было вопросом. «Откуда вы?» Он отступил и жестом показал направление удара. Удар был прямой, колющий. Я был впечатлен. «Вы, могу ли его восстановить?» «Разумеется», — кивнул он. «Но восстановление потребует времени и тренировок. На самом деле тебе очень повезло. Еще бы чуть-чуть, и тебе пробили голову. Видимо, дух спирали приглядывает за тобой. Ты пришел только ради глаза, Еще рука, я протянул правую руку, старик взял ее в свои костлявые ладони, и я поразился тому, насколько крепка его хватка. Со стороны он казался дряхлым, почти умирающим, но в его пальцах было силы не меньше моей. «Да, вижу», — кивнул он, ощупав конечность. «Раздевайся, надо провести полноценный осмотр». Сказав это, он вышел в соседнюю комнату и вернулся с деревянным футляром. Поставил его на стол рядом кушеткой и открыл, продемонстрировав набор серебристых игл. «Знаете, в этом нет необходимости. Иглы значили, что он собирался заглянуть в мои меридианы, а учитывая, что у меня они парные, это рискованно. Ты хочешь, чтобы твоя рука стала нормально функционировать? Разумеется. Тогда не артачься и снимай рубашку. Тут еще много пациентов, и я не могу весь день с тобой возиться. Сомневаюсь, что увижу то, что не видел раньше». Я подчинился, и старик странно хмыкнул, взглянув на меня. «Что, у тебя тело воина, да еще прошедшего много битв, и что в этом такого удивительного?» «Ничего», — равнодушно отозвался он. «Просто уже и не помню, когда в последний раз видел тело, настолько хорошо сбалансированное. Но прояснять, в чем именно мое тело сбалансировано, не стал, а стал тыкать в меня иголками, загоняя под кожу одну за другой. Его руки не дрожали, и иглы точно проникали в меридианы, хотя с виду казалось, что он делает это на глаз. Поразительно. Я видел, как работают лекари в школе Багрового возмездия. Они при использовании игл обычно чертили на коже линии, постоянно сверяясь с потоком, и уже по ним вводили металл под кожу. В конечном итоге вся моя рука, плечо и частично грудь со спиной оказались истыканы иглами. Старик присел рядом, за моей спиной, и положил руку мне между лопаток. А теперь полный цикл, как обычно. Легко сказать, я попытался сделать полный круговорот энергии одними лишь спиральными меридианами, но лекарь что-то буркнул себе под нос и покачал головой. Не годится. Когда тебя просят пройтись, ты тоже прыгаешь на одной ноге. Не получилось его обмануть. Пришлось сделать полный круговорот всей парой меридианов, и лишь после этого старик одобрительно хмыкнул. Хорошо, что мальчик привел тебя ко мне. Другой целитель сдал бы тебя теневым сектам. Они готовы заплатить целое состояние за таких, как ты. Мой тебе совет, не давай другим заглядывать в твои меридианы. Почему вы мне помогаете? Прямо спросил я. Впервые за время нашего разговора старик приподнял густые брови, и я смог рассмотреть его глаза, на миг полыхнувшие один алым, другой голубым. Вы такой, осенило меня, у вас двойные меридианы. Да, подтвердил старик и занялся моей рукой. Причем я это осознал с некоторой задержкой. Лекарь создал духовный клинок на конце своего пальца и уже рассек кожу и занялся разделкой мышц и сосудов. Самое удивительное, что я вообще ничего не чувствовал. И много таких, как мы. Нет, ты первый, кого я встречаю за... Он задумался, но от работы не оторвался. Его пальцы то рассекали мышцы и связки, то сращивали их, и все это было так легко и завораживающе. Лет 40, наверное. 40 лет, это много, он кивнул. Раньше было больше, но, видимо, эпоха прошла. Может, ты вообще один из последних? Вы сказали про теневые секты. Кто это? Те же еретики, но если в горах просто живут отверженные, то теневые секты — это скорее тайные общества. Демонические искусства привлекают многих, но и отнимают многое. А в нашем случае терять ничего не приходится. Это то, чего желают тайные секты. Создавать таких, как мы, и получать их силы. Как ты их создал? Я выжег собственное сосредоточие, признался я. Меридианы частично уцелели, но если нет сосредоточия, в них нет смысла. Я попытался создать демоническое в первом узле, но при этом выгнав демоническую энергию на последнем этапе. Рискованно, да, но получилось. Сколько тебе было лет тогда? 6-7 примерно. Пограничный возраст. Тело уже достаточно крепкое, чтобы принять силу, но вместе с этим еще пластичное, чтобы кардинально меняться. Будь ты на год-другой старше, ничего бы не вышло. А вы тоже так поступили? Он отрицательно мотнул головой. Я таким родился. Родились, твой метод известен, но он, как я уже сказал, рискованный. Нужен невероятный уровень контроля, а дети в столь юном возрасте зачастую на такое не способны. В былые времена рождались дети, способные аккумулировать оба типа энергии при формировании сосредоточия. Если они жили в местах, где было достаточное количество обеих энергий, то двойные меридианы формировались сами собой, так же, как обычное сосредоточие у других. Вы сказали в былые времена, значит, сейчас это уже не работает. Из того, что я слышал, Это должны быть люди из рода драконов, в которых течет их кровь. Но, видимо, кровь стала слишком жидкой, и теперь эта сила оказалась недоступна. Может, где-то в мире и рождаются редкие счастливчики, но без правильной среды из них получатся лишь обычные воины. И поэтому теневые секты готовы платить огромные деньги за таких, как я. Да, но ты можешь заинтересовать их не только этим. У тебя тело бога войны, и неврожденное. Полагаю, первая закалка меридиан. Вы и это поняли, изумился я. Этот старец поражал меня все сильнее и сильнее. Да, и это меня удивляет. Это утерянные знания. Может, лорды знают о закалке и как ее правильно проводить, но в остальном мире об этом забыли. Кто это сделал с тобой? Сомневаюсь, что ты сам, мой учитель. И как его звали? Не могу сказать. Твое право, кивнул старик, нисколько не обидевшись отказом. Я закончил. Я опустил взгляд. Кожа уже срослась, но руку я по-прежнему не чувствовал. Паралич пройдет через пару часов. Мышцы должны правильно срастись, и лучше их пока не тревожить. Теперь займемся глазом. Он опять взялся за иглы и теперь погружал их в мое лицо, отчего я быстро перестал его чувствовать. Сам он вновь скрылся в соседней комнате и вернулся с банкой густой зеленой субстанции. Зачерпнув горсть, он буквально заполнил пустующее пространство и наполнил ее своей силой. Что он делал дальше, я не знал, не мог видеть, но работа была долгая и кропотливая. Вытащив часть иглы из спины, он уложил меня на кровать и продолжил заниматься глазом уже так. «Все», — наконец сказал он и взял кусок ткани, закрыв глазницу. «Теперь тебе нужно держать его в покое примерно 2 дня, затем открывать, но в темных помещениях. Первую неделю он будет очень светочувствительным, а если ты попытаешься посмотреть им сейчас на улице, то просто выжжешь сетчатку. Понял?» «Да, хорошо. Кто вы?» — спросил я. «Лекарь с двойными меридианами, что лечит бедняков в таком месте. Я просто лекарь Шу, иногда дедушка Шу. Этого достаточно. Пожалуй, меня немного съедало любопытство, но кто я такой, чтобы лезть в его дела? Он вылечил меня, снабдил важной информацией, и этого достаточно. Сколько с меня? Гель для глаза стоит 2 небесных спира, а остальное, он задумался. Столько, сколько посчитаешь нужным». Я кивнул, вначале вытащил 2 небесных спира за лечение, а затем задумался. «Сколько мне нужно отдать, чтобы это было справедливым?» Я выложил на стол перед ним ровно 100 небесных спиров. Именно в такую сумму оценил мои раны надзирающий. «Думаю, что это справедливая цена. Это много», — покачал он головой. «У вас много пациентов, как погляжу, и вряд ли большинство из них способны платить». Старик хмыкнул и легким движением руки сгреб монеты, отправляя их в пространственный карман. «Хорошо, а теперь иди», — попросил он меня. «Ты слишком хорошо одет для этого места, целитель Шу», — задал я вопрос перед тем, как покинуть его кабинет. «Если у меня снова будут серьезные раны, и нужна будет ваша помощь, я могу, я никому не отказываю». «Спасибо», — я поклонился и даже попытался упереть кулак в ладонь, но онемевшая рука не позволила. Глава 4. В очередной раз ощутил нехватку Рю. Было бы интересно обсудить с ним этого странного старика-лекаря. Он был совсем непрост, и тем страннее, что поселился в таком месте. Скрывается, вполне возможно, и не факт, что он вообще старик. Это может быть маскировкой, какой-нибудь демонической техникой, чтобы скрыть свою внешность, потому что его руки были очень сильными и быстрыми, совсем не под стать возрасту. Поплутав немного по нижнему городу, нашел местечко потише и поставил дверь. Внутри пространственного убежища ускорил время и занялся лечением. Провел я там в общей сложности около недели, стараясь четко выполнять указания лекаря, но не просто валялся без дела, а занялся артефакторикой. Я стал гораздо сильнее, а следовательно могу влиять на материалы с большей силой и наделять их более сложными свойствами. И первое, чем я занялся, это новое кольцо для трансформации энергии. Схема мне давно известна, оставалось просто сделать вещь более качественной. Первые 2 дня я работал не напрямую, а через клона, сбросив на него всю самую тяжелую и сложную работу. Сам лишь наполнял схемы энергией, когда было нужно, а на третий день вернулся к работе уже полноценно. Рука к тому моменту полностью восстановилась и ощущалась ничуть не хуже, чем раньше. Первое кольцо, по традиции, отправилось в мусорку. Оно работало, но проводимость была слишком слабой, чтобы использовать его сейчас. Второе и третье уже лучше, но все равно недостаточно хорошо. Пришлось, фигурально выражаясь, сделать шаг назад и обратить свое внимание на материалы. И как Ок правильно говорил, что качество материала не менее важно, чем умение мастера. Того, что демон стащил из хранилища Ютатаса, осталось всего ничего, и с этим нужно было что-то делать. Нужны высококачественные металлы. Не сейчас, решил я. Путешествие обещает быть долгим, и тратить деньги на подобное было бы расточительством. Вот когда смогу где-нибудь разместить семью, освоиться во внутренних витках, подыскать подходящую работу, вот тогда и займусь экспериментами. Подходящее кольцо я изготовил на 5-й попытке, надел его, перегнал энергию из одной в другую и обратно и удовлетворенно кивнул. Не идеально, но для пассивной передачи более чем достаточно. Для активной на уровне 9-й ступени уже маловато, но на первое время сойдет. Спустя неделю новый глаз видел не так хорошо, как хотелось бы. Был очень мыльным, и сложно было сфокусировать взгляд. А еще он чесался. Лорды, как же он чесался. Особенно первые 2 дня, когда мне нельзя было его вообще трогать. Сейчас на вид он был плюс-минус нормальным, но зуд внутри нет-нет, да возникал. Стоило убедиться, что глаз функционирует как надо, вернулся к тренировкам. Мне нужно было осваивать стиль танцующего дракона и техники, что оставил мне Рю. Таким образом неделя превратилась в месяц, а то и гораздо больше. По правде говоря, в тот момент я вообще не засекал время, а просто тренировался, спал и вновь тренировался, забыв про все на свете. И лишь после того, как начал делать первые успехи, решил, что пора остановиться. Вернувшись в реальный мир, развеял дверь и направился на поиски остальных. Мы договорились встретиться у одной небольшой харчевни, которая попалась нам на глаза еще до разделения. Мор, Ли и Луй нашлись там, уплетающие рисовые шарики. О, не, Ли ткнула здоровяка локтем. В смысле, Ардин обзавелся новым глазом. Мой дед всегда говорил, что на мир надо глядеть в оба. Вряд ли он это имел в виду, улыбнулся Луй. Дорого вышло, сотня, ответил им, присаживаясь за стол на место рядом с Луем. Много, вздохнула Лей, но ожидаемо. Ардин, тебе не обязательно платить за все, сказал мне Луй. У меня около 100 небесных спиров. И у меня 200, кивнула Лей. Взяли сколько смогли из своих сбережений. Так что если что, мы сами способны за себя платить. Спасибо, кивнул я. Как-то даже не подумал спрашивать у них о деньгах. На самом деле у меня есть еще около 20 000 старших спиров, но они тут не в ходу, как погляжу. Надо бы поискать менялу. Хорошая идея, одобрил Луй, но вряд ли курс будет очень выгоден. Один небесный спир — это около 500 старших спиров. Итого все богатства выйдут всего в 40 монет, подытожил я, но скорее всего меньше. Меняла может дать небесный спир не за 500, а 600 старших спиров. Да и избавляться от всех монет разом тоже не стоит. Старшие спиры используются и тут для мелкого оборота, но это если хочешь купить какую-то мелочь. Как успехи с транспортом? Плохо, вздохнул Луй. В Хасып толком ничего не идет. Да в жизнь не поверю, нахмурился я. Это же вроде ближайший порт. Да, только нам по какой-то причине именно так отвечали. Словно кто-то дал приказ нас не брать. А принадлежность к клану или дому проверяли? Лей кивнула. Да, тогда дело не в нас. Либо дом Контер тут не в почете, либо есть список домов, с которыми дозволено работать, и мы в него не входим. До чего мы вообще привязались к этим караванам? Мы вполне могли бы просто побежать, используя техники шагов. Это было бы даже быстрее, внес предложение Мор. А семья, ордена как же? Не знаю. Можно оставить тут и забрать уже позднее. Ней, да уж, долго же им придется к новому имени привыкать. Ардин же может создать ту дверь. Ее сложно перемещать. Последний раз, когда мне нужно было таким заниматься, я строил полноценную стену. Теоретически, если ее поставить на повозку. А это действительно неплохая идея, одобрил я. Родители вполне могли бы добираться с комфортом. Хотя с таким же успехом я мог бы просто оставить их где-нибудь тут. Найти жилье подешевле, а потом перенести в место получше. Это тоже неплохая идея, одобрила Лей. Проблема лишь в том, что тут все уж очень дорого. Неудивительно, что больше половины жителей ютятся в тех лачугах в Нижнем городе. И в этот момент в харчевню вбежал человек, и лишь спустя 2 удара сердца я осознал, что это была моя мать. Красная, запыхавшаяся, прижимающая Риндала к груди. Нейт, ох, вы тут, слава лордам. Я тут же бросился к ней, а она просто рухнула на колени. Что случилось? А случилось что-то странное. Родители Имя гуляли по городу и заглянули в какую-то лавку, где продавали одежду. Местная ханьфу по фасону немного отличалась от того, что носили во внешних витках, Вот мы с мамой и подумали обновить гардероб, чтобы не выделяться, купить что-нибудь недорогое. И там к ним привязался какой-то хмырь из местных. Одет был богато и с клановыми нашивками. Ему приглянулась Мия, и он всеми силами добивался ее внимания. Сестра вежливо, но прямо говорила, что не заинтересована в его ухаживаниях, но тот не унимался. А затем он увидел, что они слуги, и ему словно крышу сорвало. Исчезла фальшивая вежливость. Он стал наглым и стал откровенно ее домогаться. Вмешался отец, но один из друзей этого хмыря, стоявший неподалеку, играючи отшвырнул его. Хмырь начал лапать сестру, и та схватилась за оружие. Ударила мечом по руке, схватившей ее, видимо желая отрубить, но оставила лишь глубокий порез. Мне это сказала, что у них большая разница в возвышениях. После этого отец сказал маме найти нас. Все это было рассказано в спешке, прерывисто, но смысл я понял. Где это место? Мама объяснила, и я тут же бросился в указанном направлении. «Жди нас тут», — бросил ей, а сам уже выскочил на улицу. Мы неслись по Кванхуду, используя техники шагов, вызывая некоторое возмущение горожан. Не принято пользоваться техниками на улицах города. Это и во внешних витках было. Но сейчас мне было совершенно плевать, что обо мне подумают. Впереди показалась лавка, в которой все и произошло. Мама довольно точно описала место, да и на первый взгляд тут были следы драки. Разбитые горшки, сломанная дверь. А в переулке справа от магазина я заметил лежащую на земле мужскую фигуру. Бросился туда и замер. Это был отец. Склонившись над ним, коснулся плеча, и он тут же вздрогнул и сжался еще сильнее. Дух спирали. Да на нем живого места не было. «Пап, пап, это я», — тихо произнес он. «Нет», — он охнул, немного расслабился, а я ужаснулся. Лицо все в крови, он дрожал, и ему словно было тяжело дышать. Скорее всего, сломаны ребра. «Вот, съешь». Я достал одну из алхимических пилюлей и заставил его ее съесть, а сверху влил в него одно из самых слабых зелий восстановления энергии. У него нет сосредоточия, следовательно, и обычная алхимия работать будет очень плохо. Зелье восстановления энергии отдает силу не так быстро, как пилюли, и возможно лечебная пилюля войдет в соединение с ним и воспользуется ее энергией. «Ему нужен лекарь», — сказал Луи. «Пап, что случилось? Где Мия?» «Они забрали ее. Она дралась, но они...» «Я отнесу его к лекарю», — вызвался Луи. «Спасибо», — кивнул я и коротко рассказал, как найти лечебницу старика Шу. Луи легко поднял отца и, используя технику шагов, поспешил прочь, а я забежал в лавку, где хозяин и его слуги уже наводили порядок. «Уважаемый посетитель, прошу прощения, но мы тут напали на моих слуг». «Кто это сделал?» – зарычал я и обнажил меч. Мужчина пусть и был воином, но испуганно икнул и попятился назад. «Господин, я не имею к этому никакого отношения. Достопочтенный Шон Гу из дома Гу подрался с какой-то девушкой. Где мне искать этого Гу?» – спросил я и шагнул чуть вперед. Острие меча уперлось ему в грудь. Он икнул, собирался что-то сказать, но его опередили. «Я покажу». Мы втроем обернулись и увидели девушку. Смуглую, не особо симпатичную, в неприметной коричневой рабочей одежде. «А ты еще кто?» «Свидетель», — пожала она плечами. «Он тебе все равно ничего не скажет. Солжет, чтоб не попасть под руку дому Гу. И пока ты будешь ходить, сбегает за стражей. Если хочешь, я помогу». «Нет», — выбивая из него правду сам. «Мне все равно». Хмыкнув, я убрал меч и подошел к незнакомке. Она при этом напряглась, словно готова была бежать сломя голову. «Глупо с ее стороны, от воина моего уровня не сбежишь, будучи простым человеком, а она именно им и была». «Хорошо, если покажешь, куда ее увели, я заплачу», — прямо сказал я, догадываясь, чего именно она хочет. «Мару, Ардин, а это мои слуги, Мор и Лей». Она кивнула и махнула рукой, призывая следовать за ней. «И часто у вас тут такое происходит?» — спросил я. «Похищают людей средь бела дня?» «Достаточно. Семья Гу — одна из самых богатых и влиятельных семей города, а Шон Гу ее наследник», — пояснила она. «Ну, разумеется», — сквозь зубы процедил я. «Он падок на симпатичных девушек. Если они слуги или вольные, то не гнушается использовать силу и влияние. Если вдруг будут проблемы, всегда можно откупиться». «Откупиться? Слуги же не рабы». Она удивленно на меня посмотрела, словно на идиота, сказавшего непомерную глупость. «Ты, видимо, совсем издалека. Это так заметно. В Кванхуде слуги все равно, что рабы. Если у тебя есть печать слуги, ты не более чем имущество. И ты тоже». Но девушка лишь усмехнулась, не став отвечать. Все мы в той или иной степени чьи-то слуги, но если говорить про обычных слуг, то там разница лишь в том, какие условия предоставляет твой дом. Есть те, где ты почти свободен, но это не важно. Для властей города ты небольшая ценность, чем горшок с цветком или новое платье, лошадь или корова. Я, конечно, многое слышал об этих печатях, но уж никак не мог подумать, что все настолько запущено. Девушка вела нас узкими виляющими улочками, и мне даже начало казаться, что она просто заговаривает нам зубы и заманивает в ловушку, но в какой-то момент жилой район закончился, и мы оказались на ступенях перед вратами очень роскошного поместья. Возможно, я даже видел его раньше, с крепости врат. На воротах стояли два охранника, оба самого начала девятой ступени. По меркам внешних витков огромная сила, тут же это скорее крепкий середняк. По крайней мере мне за то время, что я был в городе, ни разу воин седьмой ступени не попался, зато вот таких хватало. Могу предположить, что ограничение в возвышениях есть и тут, просто не такое сильное, как во внешних витках.